Часть четвертая. Время спать на иголках. Глава 23. Радужный Билли. Джек общался с прессой в Нью-Йорке. Десант по приказу Мирамакса, как говорила Эмма. Интервью было ничем не примечательное, если не считать необыкновенную неуклюжесть, с которой очередная журналистка задала Джеку в сотый раз один и тот же вопрос. Ну и еще тот факт, что посреди интервью позвонила Эмма, как оказалось в последний раз. Интервью брала полная дама с чудовищным акцентом. Она однажды уже беседовала с Джеком и в тот раз интересовалась, не копирует ли он юного Мартина Шина из «Апокалипсиса сегодня». Нынче она пила диетическую кока-колу и курила сигарету с ментолом, распространяя вокруг себя резкий аромат. «Капитан Уиллард носит короткие волосы», — ответил ей Джек в прошлый раз. «Какой-какой капитан?» «Персонаж, которого Мартин Шин играет в «Апокалипсисе сегодня», капитан Уиллард. Впрочем, я не вполне уверен, что он именно капитан, а не, скажем, майор». «Я не про волосы», — сказала журналистка. «Нет, я не делаю сознательных усилий, чтобы копировать Мартина Шина в каком бы то ни было аспекте», — сказал Джек. «И Марлона Брандо я тоже убивать не собираюсь. Вы имеете в виду юного Марлона Брандо?» «В фильме, о котором вы завели речь», — медленно принялся объяснять ей Джек. «Молодого Мартина Шина посылают убить Марлона Брандо. Вы разве не помните?» «Не сказать, чтобы он там был очень юн. Впрочем, молодого Брандо я тоже не копирую». «Так, забыли про это», — сказала дама. «Пошли дальше». На этот раз она задала еще более беспардонный вопрос. «Но хотя бы оставила в покое апокалипсис, спасибо уже и на том. Скажите, вы из тех, кто, не будучи гомосексуалистом, психологически идентифицируете себя с противоположным полом? С женщинами, я имею в виду. Вы хотите сказать, не трансвестит ли я?» «Да, нет». «Но вы всегда одеваетесь как женщина или думаете про это, даже когда вы одеты как мужчина?» «Ну, сейчас я точно не думаю о том, как бы мне поскорее одеться женщиной», — ответил Джек. «Я просто иногда это делаю в кино, на съемочной площадке, когда играю». «Вы пишете про это?» «Про переодевание в женщину?» «Да, нет». Тут у Джека зазвонил мобильный. Обычно он не брал трубку во время интервью, но увидел, что звонит Эмма, а у нее в последнее время было плохое настроение. Она постепенно проигрывала войну с весом, и каждое утро, когда Джек был не в Лос-Анджелесе, звонила ему и сообщала, сколько весит. В Нью-Йорке уже настало время ланча, но в Калифорнии Эмма только что проснулась. Он сказал ей, что у него каждый божий день круглые сутки берут интервью. Впрочем, Эмма и так знала, что такое общение с прессой. В отчаянии Джек протянул свой мобильный интервьюерше и сказал: «Эта женщина донимает меня уже давно. Скажите ей, что я сейчас даю интервью. Может, у вас получится ее отшить». Джек прекрасно знал, что сбить с темы Эмму ей заведомо не удастся, но надеялся, что зато Эмма собьет журналистку с темы переодеваний. «Добрый день», — пропела в трубку журналистка. Джеку послышалось, что Эмма ответила по-итальянски, и он сразу понял, в какую игру она играет. «Пер фаворе, скажите Джеку, что ему звонит Мария Антониетта Белуцци». «Прошу прощения, Джек дает интервью», — объяснила журналистка. «Скажите ему, что я соскучилась по его пенису», — сказала Эмма. «Это миссис Белуцци, кажется, что-то срочное», — сообщила журналистка, возвращая Джеку мобильный. «Ну, сколько ты сегодня весишь?» — спросил Джек Эмму. 93, бля!» — завопила Эмма так громко, что журналистка расслышала. «Эмма, тебе надо сесть на диету», — сказал Джек в сотый, а может и в трехсотый раз. Стоял 1997 год. Джеку было 32, Эмме — 39. У него был прекрасный обмен веществ. Кроме того, он никогда не ел все подряд. И все же даже ему теперь приходилось себя значительно ограничивать. А Эмма так и не поняла, что такое сидеть на диете. Вместо одной бутылки красного за вечер она стала выпивать две и есть макароны на обед. Женщине уже почти 40, а ее любимая еда до сих пор — пюре с горгонзолой. Джек ей все время говорил. Она может хоть весь день проводить в спортзале при времена года в Беверли-Хиллз, сутками сидеть на тренажерах брюшного пресса и выжимать собственный вес, но даже в этом случае не выведет из организма потребленные углеводы, их просто слишком много. Джек заметил, что журналистка все записывает, даже слово «бля» и «эммин вес». Потом все это попало в интервью. Она даже сумела не сделать ошибки в имени Мария Антониетта Белуцци. Впрочем, это неудивительно, оказалась журналистка сама итальянка. Он зовет ее Эмма и грубо приказывает ей сесть на диету. Так начинался материал журналистки. «Джек, пошел ты в жопу вместе со своей диетой», — выругалась Эмма. «Я не для этого звоню. Запомни, я хорошо позаботилась о тебе в своем завещании», и повесила трубку. «Это ваша девушка?» — спросила журналистка. «В смысле, одна из них?» «Вроде того», — сказал Джек. «Актриса? Она продавщица сигарет». «С вот такими грудями», — ответил Джек. Журналистка не записала этих слов, но груди как-то проникли в текст интервью и приклеились к Эмме. «Я полагаю, у вас много девушек?» — поинтересовалась итальянка. «Ни с кем из них у меня ничего серьезного», — в очередной раз ответил он и, как всегда, мысленно попросил прощения у Мишель Махер. Джек устал. Он дал слишком много интервью, слишком много вокруг него вертелось назойливых журналистов, но это не повод расслабляться. Ему не стоило выпускать то интервью из рук. Ему не следовало давать повод разыграться воображению этой дамы. Интервью, разумеется, не причинило ему никакого вреда. Такие вещи быстро забываются. Его ранило другое. Последние слова Эммы, среди которых было завещание, эта рана не зажила никогда. Когда интервью вышло, Эмма была уже мертва. А итальянская журналистка разобралась, что романа с сеньорой Белуцци, пышногрудой табачницей из Феллиниевского Амаркорда, у Джека быть не могло. Та годилась ему в бабушке. «Конечно», — написала журналистка, — «Джек Бернс разговаривал с Эммой Оустлер. Ведь всем известно, что они живут вместе, правда, просто живут, ничего больше. К тому же любой, кто видел писательницу в последнее время, знает, что она набрала много лишнего веса, хотя никто не подозревал о цифре в 93 кило». В этом контексте слова «с вот такими грудями» выглядели как издевка. Журналистка закончила публикацию напоминанием, что, по слухам, у Эммы большие проблемы не только с весом, но и с ее третьим романом. Она пишет его уже много лет, никак не закончит, и, кажется, он стал уже слишком длинным. «Сколько в книге страниц?» — спрашивал Джек один журналист за другим после Эмминой смерти. Но к тому моменту Джек уже научился, как всегда, набив себе шишек, вести себя с прессой аккуратно. В тот свой визит в Нью-Йорк Джек остановился в отеле «Марк» под именем Билли Радужный. Просто поменял местами слова в прозвище персонажа из своего последнего фильма, который он, собственно, и приехал представлять местной прессе. Фильм вскоре должен был выйти на экраны. Джек завел себе такую привычку — регистрироваться в гостиницах под именами своих персонажей, которых зрители еще не видели. Таким способом он скрывался от фанатов. Но далеко не только от них. Многие трансвеститы находили оскорбительным, что Джек постоянно отрицает свою подлинную сущность. В каждом интервью Джек повторял, что переодевается в женщин лишь изредка и всякий раз только на съемках, но настоящие транссексуалы и трансвеститы считали это оскорблением, кричали на каждом углу, что Джек только притворяется. Но, разумеется, ведь он же актер. Вот поэтому вместо Джека Бернса в отеле «Марк» поселился Билли Радужный, и портье тщательно фильтровал все звонки в его номер. Джек обязательно извещал мать, где останавливается и под каким именем. Разумеется, это же знали Эмма, его агент Боб Букман и его адвокат Алан Хергот. Плюс руководитель пресс-отдела студии, на которой вышел его последний фильм, в данном случае Эрика Штейнберг из «Мирамакса». Ну и Харви Вайнштейн, разумеется. Если ты снимался на «Мирамаксе», Харви всегда знал, кто ты, где живешь и под каким именем. В это время Джек спал с очень известной виолончелисткой Мими Ледерер, так что и она знала его местонахождение. В день и час смерти Эммы она находилась в его номере. В ту ночь после ужина Мими принесла с собой в номер виолончель и сыграла для него два соло, обнаженное. В ресторане Мими отказалась сдавать виолончель в гардероб, поставил ее на третье кресло и периодически поглядывал на нее, словно ожидая, что та поддержит их с Джеком беседу. Джек не рассказал ей, что когда был маленький, познакомился с другой виолончелисткой — Ханнеле, ученицей Академии имени Сибелиуса и по совместительству хельсинской любовницей своего папы.